Параграф 31. На первый взгляд кажется, что представления о душе, мире, Боге дают мышлению прочную опору, но помимо того, что в них есть примесь особенной субъективности, и потому они могут иметь весьма различные значения, они лишь через посредство мышления получают прочное определение. Это выражено в каждом предложении, ибо в нем лишь предикат философии определения мышления должен указать, что представляет собой субъект, то есть первоначальное представление. Примечание. В предложении «Бог есть вечно» и так далее мы начинаем с представления «Бог», но мы еще не знаем, что Он есть. Лишь предикат выражает, что он есть, поэтому в логике, где содержание определяется только в форме мысли, делать эти определения предикатами предложений, субъектом которых был бы Бог или более неопределенное абсолютное, не только излишне, но даже вредно, так как это напоминало бы об ином масштабе, чем природа самой мысли. Но, помимо этого, форма предложения, или, выражаясь более определенно, форма суждения, не подходит для выражения конкретного, а истинно конкретно, и спекулятивного. Суждение, благодаря своей форме, односторонне и постольку ложно. Прибавление. Эта метафизика не была свободным и объективным мышлением, так как она не давала объекту определяться свободно из самого себя, а предполагала его готовым. Что касается свободного мышления, то нужно сказать, что греческая философия мыслила свободно, а схоластика не свободна, так как последняя брала свое содержание как данное, а именно данное церковью. Мы, люди нового времени, благодаря всему нашему образованию, посвящены в представления, которые нам очень трудно приступить, так как эти представления обладают глубочайшим содержанием. В лице античных философов мы должны себе представить людей, всецело стоящих на почве чувственного созерцания, не имеющих никакой иной предпосылки, кроме неба над ними и земли вокруг них, ибо мифологические представления были отброшены в сторону. Мысль в этом вечном окружении свободна и ушла в себя, свободна от всякого материала и пребывает в своей чистоте у себя. Это чистое у себя бытие составляет отличительную черту свободного мышления, как бы отправляющегося в свободное плавание, где нет ничего ни под нами, ни над нами, и где мы находимся наедине с собой.